بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Дальше говорит он по поводу первого уровня. Это какой уровень? Итисалю ль-итисам. Да, то есть связь итисам, итисам. Что это такое? Он говорит, это тасхихуль касд. Это тасхихуль касд. То есть, это приведение в порядок или достижение подлинного устремления. Достижение подлинного устремления. Он разъясняет сейчас нам признак итисама. Итисама, говорит, сам держаться за Аллах, его религию. Он говорит, это достижение истинного или подлинного стремления. Достижение подлинного стремления. Тасхихуль касд. Потом, говорит он, Тасвиатуль-Ирада. После этого очищение воли, а после этого исправление и получение истинного состояния. Давайте разберем эти его слова. Аль-Харави, рахималлаху та'аля. Итак, он говорит, что вот это первый уровень, это что, если сам держаться за Аллаха и посланника. Первое, говорит он, что происходит? Достижение человеком подлинного, истинного, правильного устремления. Устремление... Что такое правильное устремление? Правильное устремление состоит из двух вещей. Правильное устремление состоит из двух вещей. Первая вещь – это чтобы у тебя цель твоя была одна. То есть целью твоей должен быть только Аллах Субхана ва Та'аля. Хорошо? Это первая составляющая правильного устремления. Цель, аль-махсуд, кому ты стремишься, должен быть... Один. Аллах Субхану Та'ля. Это ихляс. А второе что? Второе это концентрация всех сил, помыслов, хорошо, человека в этом, в устремлении. То есть, внимательно, еще раз. Правильное устремление состоит из чего? Это цель должна быть одна. Единство цели и единство стремление. Правильное устремление – это единство цели и единство стремления. Если у человека нет единства цели, то есть не только Аллах, Субхану Таля, его цель, не только Аллах и вечный мир – это его цель, тогда будет его стремление правильным? Нет. Не будет правильно. Если да, цель его Аллах, Субхану Таля, но он в своем стремлении, он не сконцентрирован, то направо, то налево, то назад идет – тогда будет его стремление правильным? Нет. Две вещи должно быть. Единство чего? Цели, единство, собранность, стремление. Потом он говорит второе, что при этом приятие сами бывает тасвиату аль-ирада, очищение воли. То есть очищение воли человека от всяких примесей. То есть связь человека с кем-то помимо Аллаха Субхану Та'аля, привязанность его сердца к кому-то помимо Аллаха Субхану Та'аля. Нет, воля его должна быть свободна, очищена от всего этого. То есть он должен быть связан с Аллахом Субхану Та'аля, привязан к Аллаху и привязан к его, к воле Аллаха какой? Шариатской. К воле Аллаха шариатской. Привязанным к воле Аллаха бытийной. Привязанным можно быть? Нужно быть привязанным к воле Аллаха шариатской. То есть что хочет Аллах Субхану Та'аля? Что желает Аллах Субхану Таля в своей религии, как мы об этом раньше говорили. А третья здесь составляющая, он говорит, что сумма тахикуль халь, то есть после этого состояние человека становится истинным, то есть не просто у человека знание, знание, обязательно сопровождающееся деяниями. Хорошо. И деяния не только внешние, но которые сопровождаются внутренним праведным состоянием. Вот что такое достижение истинного состояния. Да, у человека есть знания, но не только знания. Знания только недостаточно. Что еще? Деяния. А деяния потом у него сопровождаются чем? Внутренним его состоянием соответствующим. То есть вот эта вот устремленность, эта воля, любовь, обращение к Аллаху Субхану Тааля, таваккуль, упование на Аллаха. Все другие проявления имана, это становится для его сердца не просто знанием об этом, это становится состоянием для его сердца. Его сердце окрашивается этим, пропитывается этим. Даже если его органы перестанут двигаться, лишаться возможности двигаться и совершать деяния, все равно его сердце будет продолжать совершать деяния и идти к Аллаху Субхану ва Та'аля. И даже, может быть, его деяния сердца сильнее бывают, чем деяния его органов. И то, и другое необходимо. Хорошо? Это что касается «Иттисаль» или «Иттисам». Да, связь и «Иттисам». Второе «Иттисам» что? «Шухуд». «Иттисам» «Шухуд». То есть, видение. Здесь он говорит, что человек освобождается от пороков и избавляется от необходимости в доказательствах и уходит разрозненность, расщепленность его сердца. Итак, здесь вот это второй уровень, это связь видения, да, то есть ихсан, это уже состояние ихсан. Здесь, говорит он, человек освобождается от всяких пороков, то есть то, что преграждает путь ему к Аллаху Субхану Тааля, разные пороки. И освобождение от этого, это что? Есть истинность этого состояния. Поэтому это состояние выше, чем предыдущее состояние. Хорошо. Там речь шла о том, что было правильное намерение и устремление. Здесь уже у него происходит избавление от каких-то пороков в видении сердца. Это значит, что деяния, которые он совершает. Человек совершает праведные деяния благочестивые органами, сердцем. Здесь он освобождается от такого порока, как видение этих деяний, что они от него самого. Хорошо. Он понимает, что... Да, конечно, человек сам делает свои деяния. Понятно, он совершающий их. Но здесь он понимает, что если бы Аллах, Субхану ва Та'аля, не дал ему эти деяния в виде милости, то никогда бы он их не совершил. Он понимает, благодаря кому все это. Хорошо. Он осознает это глубоко. И освобождается здесь от вот этих недостатков деяния. Какие есть в деяниях недостатки? Когда человеку кажется, как много я делаю хорошего. Как много благих дел я совершаю. Амаль, амаль. Все у меня амаль, целый день я в амаль, в деяниях. Нет, освобождается от этого, он не видит этого, потому что это порок. Видеть свои деяния многочисленными – это порок, это недостаток. Или видеть их хорошими, мои деяния хорошие. Быть довольными своими деяниями. Или успокоиться своими деяниями. Ну, я очень все хорошо делаю, хватит мне. Я, в принципе, ну, уровень у меня достаточный, хорошо. Благочестие. Все это пороки, от этого человек освобождается. Дальше, второе, что он говорит здесь, человек избавляется от необходимости в доказательствах. О чем идет речь здесь? Этот человек уже сердцем, он видит, сердцем видит Аллах Субхану Тааля. Он поклоняется Аллаху так, как будто видит его. Ему уже не нужно доказывать что-то. Он не нуждается в доказательствах. Хорошо? Для него это очевидно. Ему не нужно доказательства, чтобы всякий раз сомнения какие-то развеивать его. Понимаете? Поэтому не нуждается в этих доказательствах все время. «Валейса ясиха филазани шей изахтаджа аннахару ядалил». Нет никакого порядка в рассудках, если светлый день нуждается в доказательстве того, что он день. Так говорят. То есть, как уже нуждаться в доказательствах на существование Аллаха Субхану ва Тааля? Как можно нуждаться в доказательствах на истинность этой религии, если сам этот день светлый, который мы видим, сам день это одно из знамений Аллаха Субхану ва Тааля, указывающих на него? Что тебе еще нужно? Какое тебе доказательство нужно? وَمِنْ آيَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرِ. И знамений его ночь и день, и солнце, и луна. И поэтому посланники, они обращались к своим народам обращением людей, у которых нет вообще никаких сомнений в своем Господе. Хорошо. Никаких колебаний вообще в существовании Аллаха Субхану. Поэтому они обращались так. Какое доказательство вам надо, что существует Аллах Субхану Тааля? Аллах сам доказательство на все, на существование всего. Калят русулум афилляхи шакку. И сказали им их посланники, в Аллахе вы сомневаетесь? То есть посланники говорили своим народам, вы сомневаетесь в Аллахе? Фатирис самавати валь ард? Создателя небес и земли? И третье, что говорит он здесь, в этом состоянии, состояние, или уровень чего? Шухуд, иттисаль, шухуд, связь, видение. Он говорит, что уходит от человека разбросанность, рассеянность его сердца. То есть, его сердце, оно концентрируется на в стремлении к Аллаху Субхану ва Тааля, происходит эта концентрация в стремлении к Аллаху Субхану ва Тааля, вот это разбросанность его сердца, когда его сердце блуждает везде. То есть сердце, оно с творениями везде блуждает. Там, тут, хорошо. Нет, это уходит. У него концентрация все на Аллах Субхану ва Тааля. То есть происходит то же, что бывает при постоянном зикре. Когда у человека постоянный зикр, поминание Аллаха Субхану ва Тааля языком и сердцем. Когда вместе язык и сердце поминают Аллах Субхану ва Тааля все время, постоянно, тоже происходит вот эта концентрация сердца. Человек концентрируется, его сердце на Аллахе Субхану ва Тааля, и уходит разрозненность сердца, рассеянность его, расщепленность его. Расщепленность, то есть человек, почему его результат какой? Человек отсутствует как бы, понимаете? То есть он не понимает, не осознает существование Аллаха Субхану ва Тааля в этот момент. Он беспечен. Хорошо. А если уходит эта расщепленность, это значит, человек, он осознает присутствие Аллаха Субхану ва Тааля. Это что касается второго уровня, иттисаля шухуд. И третье, он говорит, иттисаль вуджуд, то есть иттисаль, связь нахождения. Он говорит, описать это, сказать это, указать на величие этого, описать величие этого невозможно, говорит он, это будет только указание на это. Это лишь будет указание. То есть это такая связь. Это тоже мы сказали, что ихсан, это просто выше уровни в состоянии ихсана. Говорит он, что здесь человек сам не может найти какие-то слова и выразить это состояние, свои слова. Какие его слова будут, если он попытается выразить, либо он скажет что-то в результате, что будет ересью или выйдет за какие-то рамки, либо что-то скажет, и его описание не дотянет до чего? До истинности этого уровня, то есть какой он есть на самом деле. Поэтому он говорит, описать это невозможно в полной мере, как оно есть на самом деле, потому что это свет близости к Аллаху Субхану Тааля, полная любовь, которая есть в сердце, сила радости Аллаха Субхану Тааля, полная муракаба, то есть ощущение постоянное контроля Аллаха Субхану Тааля. Все это так завладевает сердцем человека, что его существование уже становится другое существование. Не как обычно, это уже другое существование у него. Хорошо, если кто-то скажет, я не понимаю, как это так, это просто какие-то иллюзии, какие-то фантазии, Что скажем такому человеку? Скажем такому человеку, если ты не понимаешь, тот, у кого оно есть, он это понимает. Хорошо, то есть отдай это тому, кто, оставь тому, кто это понимает. Чтобы ты немножко понял это. Он говорит, представь себе такого человека, который находится в самом худшем состоянии, в самой тесной темнице, тюрьме, самой тесной. Там его истязают, мучают. Самое такое состояние плачевное, низкое, мучают в тесной темнице, тяжелая жизнь. И вот он освобождается от этого состояния, и вместо этого сразу приходит что? Приходит широкая власть и богатство к нему. Так что его слово, что бы он ни сказал, подчиняются его слову. Его приказам подчиняются. Войско огромное становится в подчинении ему. То есть, кем он был и кем он стал. То есть, целый народ собирается вокруг него и подчиняется ему. Это состояние его такое же, как состояние, когда он недавно был в тюрьме, в тесной, там его били, мучили. Какая разница между состояниями? Вот чтобы ты понял, это мы тебе говорим, говорит он просто, чтобы ты понял, чтобы приблизить понимание этого твоему разуму, а иначе все гораздо выше, чем это, и величественнее, чем это. То есть то, что достигает человек, обретающий Аллах Субхану ва Тааля, описать это примерами достаточными невозможно. Это чтобы ты просто понял. Поэтому и говорит Аль-Харави, что описать не могу это, то есть невозможно это описать, потому что это очень великие вещи. Суть их раскрывается тому, кто получил их, кто достиг их. И поэтому сказано «Вахира» в вечном мире, от этого вашего мира есть только название. Почему так сказано? «Вахира» от этого вашего мира, в вечном мире, от этого вашего мира есть только название. Почему? Потому что да, оно называется так же. Оно называется гранат, оно называется мед, оно называется хамар, вино, оно называется так. Но это название, хорошо? Это лишь некоторые проявления этого, лишь связаны как-то со смыслом этого, но это что совсем другое. Так и здесь. Хорошо, эти состояния тоже указывают, да, какими-то словами на это указывают, но что выше того. И дальше он переходит, Ибн-Аль-Кайим, рахимаху та'аля, к разбору следующей главы, которая у автора «Аль-Маназиль», это глава «Аль-Инфисаль». То есть мы разбираем всегда с вами парами, да, если какие-то главы, они связаны друг с другом, как пары. Если предыдущая глава «Иттисаль» – это что? Связь, то это «Инфисаль», наоборот. «Инфисаль» – то есть отрыв, отход, отделение. Это «Инфисаль». И здесь приводит Аль-Харави слова Аллаха Субхану ва Тааля: «Ва юхаззирукум Аллаху нафса» — «и предостерегает Аллах вас от самого себя». «И предостерегает Аллах вас от самого себя». Почему он привел этот аят? Аллах Субхану ва Тааля, он, который приближает рабов, и он, который отдаляет рабов от себя. Поэтому тот, кто близок к Аллаху, да остережется того, чтобы быть отдаленным от Него. Кто связан с Аллахом, да остережется того, чтобы быть оторванным от Аллаха. Потому что Аллах, Субхану ва Тааля, Он ревностный. Аллах, Он ревнив, гаюр. И Аллах, Субхану ва Тааля, никогда не будет доволен, никогда не будет доволен, если человек узнал Аллаха. Если он ощутил сладость от познания Аллаха Субхану ва Тааля, если связалось его сердце с любовью к Аллаху Субхану ва Тааля, возникла в нем радость и успокоенность, умиротворение в Аллахе Субхану ва Тааля, если его дух связался с устремлением к лику Аллаха Субхану ва Тааля, и после этого, после всего этого, вдруг человек отвернулся к кому-то другому, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, Аллах никогда не будет доволен этим. Никогда. И поэтому из ревности Аллаха Субхану ва Тааля, что Аллах Субхану ва Тааля запретил аль-фавахиш, мерзости, явные из них и скрытые, Аллах Субхану ва Тааля сильнейшей ревностью ревнует человека, соответствующей величию ему Субхану ва Тааля, сильнейшей ненавистью раба, если он отворачивается от Аллаха к чему-то или кому-то другому, кроме него. Если дал Аллах вкусить человеку сладость любви к нему, наслаждение от томления тоски по Аллаху Субхану ва Тааля, дал вкусить ему радость от познания Аллаха Субхану ва Тааля, а потом человек находит пристанище и успокоение в ком-то другом, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, тогда Аллах Субхану ва Тааля отдаляет такого человека, лишает его близости к нему. Аллах разрывает эту связь, которая была у этого человека с ним. И Аллах Субхану ва Тааля помещает в сердце такого человека тревогу, беспокойство. Лишается он то состояние умиротворения, радости. Все, возникает отчужденность, одиночество. Его сердце расщепляется. И его жизнь становится тягостной, невыносимой. Аллах Субхану ва Тааля одевает на него, на этого человека одеяние униженности, презренности. Его состояние говорит о нем. Если язык не говорит, то само состояние этого человека говорит о том, в каком он положении находится, о его уровне. Само его состояние кричит и говорит: вот это есть кара, возмездие тому, кто заменил своего покровителя, своего Бога, своего Создателя, того, без кого нет ему жизни, кто заменил его кем-то другим и отдал предпочтение другому перед ним. Тот, кто взялся его помимо него, помимо Всевышнего, Бога своего, Господа своего, Создателя своего, покровителя своего, взял себе какого-то другого возлюбленного. Кто удовольствовался другим себе спутником, удовольствовался другим покровителем. И Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва из кульна лиль малаикати сджуду ли Адам фасаджаду илля иблис». И вот сказали мы ангелам: поклонитесь Адаму, и поклонились они, кроме Иблиса. Кана мин аль джин, он был из джинов. Фасака намри Рабби, и вышел за пределы приказов своего Господа. Афататтахизунаху ва зурриятаху аулияа мин дуни. Неужели вы возьмете его и потомство его, других шайтанов, потомство его покровителями себе, близкими себе, помимо меня? Ва хум лакум аду, они же вам враги. Бисса лиззалимина бадаля, как плоха замена для беззаконников. Плохо, чем они заменили себе Аллаха Субхану ва Тааля. И вот это сердце, которое пришло к такому состоянию, оно побиваемо кнутом отдаления от Аллаха, кнутом хиджаба, то есть завеса падает на это сердце. И натравляются на это сердце, напускаются те, которые подвергают его мучениям, страданиям самым худшим, и наполняется это сердце заботами, тяготами, печалями. Оно становится местом отбросов для всякой падали и всяких нечистот. То есть он вместо радости Аллаху получает что? Вместо радости, успокоения в Аллахе, поддержки Аллаха, получает что? Отчужденность, одиночество, тревогу внутри. Вместо величия былого он получает униженность. Вместо удовлетворенности его он получает алчность. Все, не перестает удовлетворяться тем, что есть у него. Получает алчность. Вместо близости к Аллаху он получает отдаление и изгнание. Вместо вот этой сконцентрированности на Аллах Субхану Тааля он получает разрозненность, расщепленность сердца. И это часть наказания ему. И вот тогда происходит что? Тогда начинают стучаться к нему в двери разные страдания. И тогда приходят к нему, делегациями, толпами разные печали, тревоги. После того, как раньше приходили к нему делегации радости. И однажды один человек перед Сурли прочел перед ним аят из Кур'ана. وَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Когда читаешь ты Кур'ан, мы делаем между тобой и теми, которые не веруют в вечную жизнь, завесу прикрывающую. Завесу делаем. Скрытая завеса. Когда он прочел этот аят возле Сурли, Сурли сказал ему: «Атадруна магазар хиджаб?» Вы знаете, что это за завеса? Это завеса ревности. Ревности Аллах Субхану Ва Тааля. Нет никого ревностнее, чем Аллах Субхану Ва Тааля. Тот, кто узнал Аллаха и почувствовал сладость близости к Нему и любви к Нему, а потом ушел от этого и склонился к кому-то другому, тому Аллах Субхану Ва Тааля делает следующее. Аллах Субхану Ва Тааля удерживает органы этого человека от совершения благочестивых деяний. Он не может их совершать. Аллах спутывает его разум, удерживает его сердце от чего? От устремленности к Аллаху, от любви к Аллаху Субхану Ва Тааля. И Аллах его отдаляет от было его близости к Аллаху Субхану Ва Тааля, от этого положения. И Аллах обращает его к тому, к чему он сам обратился. Вот это хиджаб ревности Аллаха Субхану Ва Тааля. Он отвернулся от Аллаха Субхану Ва Тааля, и Аллах повернул его туда и направил, к чему он сам повернулся. И некоторые говорили из предшественников: «Остерегайся его». Остерегайся его, то есть Аллах Субхану Ва Тааля, потому что он ревностный, он ревнивый, и Аллах не любит видеть в сердце раба кого-то наряду с собой. Аллах не любит, не хочет видеть в сердце раба кого-то наряду с собой. И из ревности Аллах Субхану Ва Тааля, то, что Всевышний Аллах Адама, алейхиссалам, того, кого он избрал, создал его своими обеими руками. Из ревности Аллах Субхану Ва Тааля то, что когда Адам, алейхиссалям, своим сердцем как-то склонился, привязался к тому, что было в раю, когда он стал желать стремиться к вечности, то есть его сердце склонилось, отклонилось к чему? К желанию вечности, к тому, что есть в раю. Аллах Субхану Ва Тааля вывел его из рая. Это из ревности Аллах Субхану Ва Тааля. А слушание было, что желанием чего-то другого. Хорошо сказал ему Иблис, что чтобы запрещено вам приближение к этому древу, чтобы вы не стали вечными, чтобы вы не стали ангелами и так далее. И так далее. Также из ревности Аллах Субхану Ва Тааля то, что Аллах Субхану Ва Тааля приказал своему возлюбленному Ибраиму, алейхиссалам, принести в жертву собственного сына. Когда? Когда Исмаил, алейхиссалям, занял какую-то часть в сердце и его халиля, его возлюбленного, Ибраима алейхиссалам. Чтобы вышла эта конкуренция из сердца. Какой самый великий грех? Самый великий грех — ширк. Ширк, предание Аллаху со товарищей, грех, который не прощает Аллах субхана ва тааля. Почему? Потому что сердце мушрика, хочет он того или нет, если он поклоняется кому-то, кроме Аллаха, внутренним или внешним поклонением, сердце его привязывается, помимо Аллаха субхана ва тааля, еще кому-то или к чему-то. И Аллах назвал это величайшим грехом, и Аллах его не прощает, если человек умрет, не покаявшись с ним. А что тогда говорить о человеке, чье сердце полностью привязалось к кому-то, кроме Аллаха субхана ва тааля вообще? И который отвернулся, человек, который отвернулся своим сердцем полностью от Аллаха субхана ва тааля. Если ты хочешь узнать и проверить из этого состояния инфисаль, оторванности от Аллаха субхана ва тааля, что у тебя есть, что тебя постигло из этого, если ты хочешь проверить, увидеть, насколько есть у тебя эта презренная завеса на твоем сердце, тогда посмотри, чьим рабом стало твое сердце. Кто стал господствовать, что стало господствовать твоим сердцем, чьим слугой стали твои органы. Посмотри, чем занята твоя душа, твое сердце. То, что у тебя внутри, чем занято. Посмотри, куда отправляется твое сердце, где ночует твое сердце, когда ты ложишься спать. Где оно? Посмотри, куда улетает твое сердце сразу, когда ты просыпаешься, встаешь ото сна. Куда оно улетает? Мыслями, помыслами своими. Вот это и есть твой Бог. Это есть твой маабуд, кому ты поклоняешься. И когда в судный день ты услышишь зов, а зов будет какой? Да направится каждый к тому, чему он поклонялся. Будет такой зов. Да направится каждый к тому, чему он поклонялся. Вот тогда ты направишься к этому. Кем бы или чем бы оно ни было. Ля иляха илляллах. Говорит Нуль-Кайям, «Ля иляха илляллах», как же сильно обманут, жестоко обманут человек, который продал эту благую жизнь в этом мире, которая связана, которая переходит в благую жизнь там, в вечном мире. Вечное блаженство, он это продал за тленное, мимолетное блаженство, мимолетную жизнь, полную всяких проблем, тягот, причем которая перейдет потом в мучительное наказание в вечном мире. Продал эту благую жизнь за что? За саамин нагар, говорит Аллах субхана ва тааля. Эту жизнь Аллах назвал саамин нагар, один час дня. За этот час дня он продал это свое вечное счастье. И назвал Аллах субхана ва тааля ашию аудухаха. Или это вечер, или это утро одного дня. Такова эта жизнь, срок его, как утро или вечер одного дня. Йом албада йом в другом аяте. Это жизнь как день или как часть дня. Да, эта жизнь такая короткая. Эта жизнь короткая, и в ней, в том, как ты ее проживешь, в ней есть либо вечная прибыль, либо вечный убыток. Через нее ты получишь либо вечную прибыль, либо вечный убыток. То есть эта жизнь всего лишь час, а потом она закончится, и все это уйдет, и все это сгинет. Поэтому сердце человека, оно должно быть привязано к Аллаху субхана ва тааля. И близость к Аллаху субхана ва тааля, и валя к Аллаху, его посланнику, может быть только если человек отречется от всего, что противоречит, противостоит Аллаху субхана ва тааля. И поэтому имам ханифов, имам единобожников, как говорит Аллах субхана ва тааля в Коране, он сказал своему народу: «Иннани барау мимма таабудун». Я отрекаюсь от всего, чему вы поклоняетесь. «Илля лязи фатарани», кроме того, который меня создал. Это есть смысл «Ля иляха илляллах». Нет истинного Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха. И сказали юноши, которые укрылись в пещере, «Вазир тазальтумугум». «Вама ярбудуна илляллах». И если вы отстранитесь от них и от всего, чему они поклоняются, кроме Аллаха. Да, это условие. только от Аллаха Субхану Тааля, от Него только вы не отстранитесь. От всего другого – да. То есть сердце человека не должно быть привязано к творениям, а должно стремиться к высочайшему Господу. И это то, что касается сегодняшнего урока. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакумуллаху.